Глава четвертая. Елисей спал по-стариковски, поминутно просыпаясь и видя обрывки снов. Снилась маленькая Аглая, 6 или 7-летняя. К ней приставал какой-то взрослый хлыщ с медовой улыбочкой, и Елисей пытался крушить его правым джебом, но удар во сне не удался, рука обмякла, сдулась, не долетев до цели. Еще снился Роберт Де Ниро, очень старый, с очень морщинистым лицом. И почему-то Елисею во сне предстояло участвовать с этим Робертом Де Ниро в свингерской вечеринке. Еще снились лифты. Лифты вылетали из своих шахт и несли Елисея куда-то по воздуху или по рельсам, которые спиралями обвивали многоэтажные офисные здания из стекла, металла и сверкающих солнечных бликов. Сны с лифтами у Елисея были повторяющиеся из ночи в ночь и всегда сопровождались эрекцией. Наутро он проснулся, заставил себя сделать зарядку, выпил кофе без кофеина, розувастатин, бета-блокатор, витамины группы В, кардиоаспирин, чтобы не пить алкозельцер, и позвонил Дворе Мейровне Розенштуцен, известному на Рублевском шоссе и на Золотой миле психиатру. Дворе Мейровна пользовала депрессии сильных мира сего, а Елисею просто симпатизировала и брала с него символическую плату 5500 рублей за визит. Что назначит Двойра Мейровна, было заранее известно. Прежде чем перейти к антидепрессантам, она всегда предлагала пациентам витамины и травяной израильский препарат Нервин, который коробками везли в Москву все, кто посещал Святую Землю. У Елисея этого Нервина был полный шкаф, но по роду профессии он был принципиальным противником самолечения и потому записал Аглаю на 18:00. «Малыш, привет, ты как?» – спросил Елисей в WhatsApp. «Можешь сегодня в 6 пойти к доктору? Это в центре. Я пойду с тобой. Если можешь, давай встречаться без 17:45 на Горьковской в центре зала, а? Папа». Через минуту пришел ответ. «Пап, спасибо, но в Москве нет станции метро Горьковская. Может, Тверская?» Елисей погуглил, установил, что Горьковская, да, переименована в Тверскую. Посочувствовал писателю Горькому, которому, наверное, особенно обидно было слететь с карты московского метрополитена, в то время как соседи его Пушкин и Чехов в названиях станции остались. И написал дочке. «Тверская, да, папка старый». Ровно без 17:45 Елисей припарковал машину на Тверском бульваре возле Макдоналдса, заплатил за парковку, как за стоянку небольшой океанской яхты, и спустился в метро. Люди на эскалаторе были разноцветные. Городская толпа больше не одевалась сплошь в черное, как бывало, когда Елисей еще пользовался метро регулярно. У некоторых молодых людей волосы были неестественных цветов – зеленого, голубого и красного. У всех молодых мужчин были голые щиколотки, бородатые лица. На корточках в центре зала сидела стая кавказцев в черных шапочках. А посреди их стаи, отрешенно глядя куда-то вдаль, стояла Аглая. О, как же она была прекрасна в этой ее длинной бордовой юбке, черной кожаной куртке, черных тяжелых ботинках и с льняными ее волосами, перехваченными черной лентой. Обычно Аглая сутулилась, но теперь распрямилась вся, как будто, чтобы не расплескать переполнявшее ее горе. Лицо ее было очень бледным, почти прозрачным, алебастровым, строгим, так что сидевшие вокруг нее на корточках молодые кавказцы даже не пытались обратиться к ней, познакомиться или пошутить. «Пап, привет!» — Аглая обняла и поцеловала отца. И на щеке остался холодный след, как если бы целовала снежная королева. Елисей взял Аглаю под руку и повел осторожно, как нес бы хрустальный бокал до краев, наполненный горьким и дорогим вином. На эскалаторе Аглая улыбнулась краешками губ и сказала. «Пап, ты когда пишешь в WhatsApp, я и так вижу, что это пишешь ты. А потому, что там расставлены все запятые, я сразу понимаю, что это пишешь ты. Не обязательно в конце еще и подписываться, папа». И улыбнулась снова. И Елисей был рад, что сумел заставить дочку улыбнуться. Двойра Мейровна Розенштуцен была по натуре человеком жизнерадостным. Многолетняя практика потребления препарата Нервин сделала ее еще и уравновешенной. Принимала она в трехкомнатной кабинете-квартире в том же доме, где кафе «Аист» на Большой Бронной. Приемная была украшена огромными в человеческий рост фотографиями, которые Двойра за немалые деньги нарочно заказала знаменитой портретистке Ольге Павловой. Все фотографии изображали актрису Чулпан Хаматову в разных образах, но чаще всего с лысыми и изможденными детьми, больными раком крови. Двойра входила в попечительский совет Хаматовского благотворительного фонда. Десятую часть своих доходов регулярно переводила онкогематологической клинике и всерьез полагала, что невротическим ее пациентам с золотой мили полезно видеть детей, которые больны по-настоящему. При виде Аглаи двое Ромейровны изо всех сил проявило участие. «Здравствуйте, как вас называть? Аглая? Глаша?» «Можно Глаша». «Проходите, проходите, садитесь. Как вы хотите, чтобы папа...» «Можно на «ты», — проговорил Аглая. «Ты как хочешь, чтобы папа посидел с нами, или мы поговорим, а он подождет здесь снаружи». Аглая задумалась. Эти 15 секунд, пока она думала, Елисей как бы балансировал на краю экзистенциальной пропасти. Он кто? Отец, который нужен дочери в тяжелую минуту, или такой технический отец, который может записать на прием к психиатру, подарить на день рождения набор дорогих линеров, подкинуть денег, чтобы сходила с Фомой на концерт Оксимирона? Наконец Аглая сказала: «Пусть лучше папа побудет с нами», — посмотрел на отца и поправилась: «со мной». У Елисея свалилась с плеч Джомолунгма. Они вошли в кабинет, где, к удивлению Елисея, отродясь, не было ни одной кушетки, сели за большой овальный стол, двое Ромейровны всем телом подалась к Глаше. «Расскажи мне, Глашенька, что случилось?» Елисей поморщился. «Зачем заставлять девочку рассказывать, что случилось? Ты же знаешь, что случилось». Но Аглая стала отвечать. «Моя лучшая подруга?» И не могла закончить фразу. «Покончила с собой, помогла двое Ромейровна». Елисей опять поморщился. «Зачем так наотмашь? Неужели нельзя воспользоваться эвфемизмом каким-нибудь? Ее больше нет, ушла. Все эвфемизмы были идиотские. Покончила с собой, если подумать, тоже эвфемизм, но почему-то, — Елисей чувствовал, — ранит слишком сильно». Елисей потянулся и накрыл рукой Глашины пальцы, неподвижно лежавшие на столе. Тонкие и холодные, как оружие. «Когда вы виделись последний раз?» «Накануне. Вместе сидели на лекциях, вместе обедали, а потом расстались возле деканата». «Понятно, понятно. Вы были близки?» «Очень», — кивнула Глаша. Елисей испугался, что Двойра сейчас спросит, были ли девушки любовницами, но Двойра не спросила. Выдержав некоторую паузу, психиатр продолжала. «Скажи мне, Глашенька, она, эта девушка, как ее звали?» «Ленара, Нара». «Она говорила тебе что-то о своих суицидальных мыслях?» «Говорила раньше, но последние полгода не говорила. Я думал, все наладилось». «Да, вот так они и делают», — протянула доктор. «Кто?» — переспросила Глаша. «Люди, решившиеся на самоубийство. Они говорят об этом, пока не решились, а когда решаются, перестают говорить. Им становится легче от того, что не решились». «Я не знала», — Аглая как будто оправдывалась. А Елисей вспомнил, что да, примерно год назад дочь спрашивала у него психолога для Нары. Он дал телефон Насте Рязановой и забыл об этом. И теперь горько жалел о своем легкомыслии. Елисей встал, подошел к журнальному столику в глубине кабинета, взял коробку бумажных салфеток и передал Аглае, чтобы та могла вытереть слезы, висевшие на кончиках ресниц, которые девушка обычно красила зеленым, а сегодня не накрасила. «Спасибо, пап». «Ты очень горюешь?» — продолжал Двойра. «Очень». «Плачешь?» «Всегда, когда рядом нет посторонних. С близкими людьми тоже всегда плачу. С моим парнем, с мамой». «Ну, продолжишь же список мной», — подумал Елисей. «С папой», — продолжила Аглая. «Это правильно», — энергично тряхнула Двойра копной библейских кудряшек. «Надо горевать, надо плакать, надо оплакать твою подругу. Только ты же понимаешь, что цель — оплакать ее, а не лечь вместе с нею в гроб». Елисей вздрогнул. «Нельзя ж так резко, гроб. А скажи мне, Глашенька, у подруги твоей как было в личной жизни?» «Мне кажется, нормально. Некоторое время назад она рассталась с парнем, но потом у нее появился новый. Она говорила, очень хороший, обещала нас познакомить». «А скажи мне», — Двойра сделала паузу, — «она употребляла какие-то вещества?» «Нет», — крикнул Елисей мысленно, — «нельзя так спрашивать, нельзя. Погиб человек. Нельзя отмазываться от грозного факта его смерти всеми этими бытовыми объяснениями. А, ну он же был мотоциклист, он же употреблял наркотики, он же сам пошел на войну добровольцем. Все эти отмазки нельзя применять, когда разговариваешь с близкими погибшего. Эти отмазки обесценивают происходящее. Они значат, ну, я же не мотоциклист, не наркоман и не солдат удачи, поэтому он, дурачок, умер, а я не умру». Аглая вытерла слезы, и глаза ее погасли. Она посмотрела в стол и пробормотала. «Понимаете, она была художник». Начала и бросила попытку объяснить Двойре что-то важное. «Молодые люди пробуют какие-то наркотики, все так делают, но это ничего не значит. Наверное, она пробовала какие-то таблетки, но дело не в этом». Фактически разговор был закончен. Двойра еще произнесла что-то нравоучительное о правилах горевания, прописала нервин и ноотроп форте, который только назывался важно, а на самом деле был просто витаминами, попросила еще раз показаться ей недели через три, но разговор был закончен. Когда они вышли на улицу, Аглая спросила: «Пап, почему, когда человек умер, взрослые разговаривают не про то, что он умер, и не про то, что он человек, а про то, употреблял ли он наркотики?» «Потому что дураки», — буркнул Елисей. И констатировал про себя фиаско. Помощь, которую он предложил, дочери не понравилась. Он только и мог, что, дойдя до машины, обнять Аглаю и вручить ей пару пачек нервина. После самоубийства Нары Аглая взяла обыкновение, прощаясь, не целовать Елисея в щеку, а обнимать, прижимаясь грудью, как будто тампонировала отцом разверстую в груди рану.